Глава 45. «Что-то не так?» — спросил меня через полчаса Хироши, первым в общей эйфории заметивший мое настроение. Хоть и старался улыбаться, но вот аппетит отпал напрочь. И как иначе? Моя собственная мастер и врач, преподаватель стартовых единоборств и первый заместитель ректора пытались меня убить. И единственное, что их тогда смутило — паук-хранитель. Правда, с тех пор прошло уже 2 года. Хотару, если бы хотела, давно могла меня убить. Может, они тогда меня перепутали? Или поступил другой приказ? Помнишь тот визит, когда мы только познакомились ночью? «Стараюсь забыть, как страшный сон», — передернув плечами, сказал Хироши. «Почему ты сегодня о них вдруг вспомнил во время праздника?» «Я их опознал. По росту и глазам в прорезях черной одежды. Это точно, сомнений быть не может. Но что с этим знанием делать, совершенно не представляю». «Ну вот, когда придумаешь, тогда и будешь забивать себе голову. Пока же у тебя все в порядке, и ты под защитой клана Гуй. Уверен, у тебя все будет хорошо». «А я вот в этом совершенно не уверен», — пробормотал, вяло ковыряясь вилкой в отличном стейке. «Ведь они все трое из Гуй. Дьявол. Мне же даже податься в случае чего некуда». «Сегодня об этом точно думать не стоит», — похлопал друг меня по плечу. «Ты победитель. Остров вернул себе значительную часть территорий, а у нас впереди традиционное выпускание фонариков и праздничные представления. Наслаждайся. Такого больше не будет в ближайшие 5 лет. А учитывая победу над зверьем, вовсе никогда». «Ты прав. Об этом можно подумать и завтра», — улыбнулся, поднимая деревянный стакан с морсом. «За Часи! За Академию! За нас всех!» «Ура! Ура! Ура!» — поддержали мой нехитрый тост, сидящие рядом воины. И я, наконец, сумел взять себя в руки. Ну, не убьют же меня прямо на церемонии празднования. Тем более, что постарался сдержать свои эмоции и не подать виду на награждении. А ведь праздник и в самом деле получился великолепным. Все, кто потерял родственников за прошедшие 5 лет, принесли легкий бумажный фонарик в их память, и когда совсем стемнело, над стеной поднялась настоящая красная волна. Это было красиво и страшно, если осознать, как много людей погибло за столь короткий срок. Но сейчас ничего больше не оставалось, кроме как наслаждаться зрелищем. За несколько часов посмотрел несколько представлений и услышал около 100 новых песен и мелодий, многие из которых запали мне в душу. Однако народ потихоньку расходился. Приглашенные для увеселения куртизанки занимали клиентов, и только глубоко за полночь, когда начали догорать фонари и светильники, стену внезапно охватило всеобщее оживление. «Что происходит?» — спросил я у восторженно потирающего руки эльфа. «О, сейчас увидишь! Словами этого не передать!» — ответил Хироши, а затем внезапно посуровил и посмотрел на меня совершенно ошарашенными, серьезными и даже немного злыми глазами. Будто увидел меня впервые. «Тебе 14. В прошлый турнир пятилетия тебе должно было быть 9. Ни один ребенок, однажды увидевший это, не забудет до конца жизни. Ты не можешь не знать, что сейчас будет. Разве что...» Его слова потонули в грохоте, и я сжался в ожидании падения 100 пушечных ядер, но вместо этого в небесах зажглись яркие и потрясающие цветы. Шары, столбы пламени прямо в воздухе, разлетающиеся мириадами искр фонтаны. Со свистом взлетали в небеса бумажные и бамбуковые трубочки и взрывались там, даря восторг и восхищение. Одна из таких трубочек, выгорев, упала совсем рядом, и я, подняв ее, втянул в ноздри до боли знакомый пороховой запах. У этого народа все это время был порох, а они сражались луками и стрелами, делали камнеметные машины и строили скорострельные арбалеты. «Скажи мне, какой клан делает состав для этих трубок, и скажу тебе, кто я и откуда», — сказал, взглянув прямо в глаза Хироши. «Но как ты будешь дальше жить с этим знанием? Уже полностью твое дело». «Их производят в клане Ксу, специально для этого празднования», — мрачно ответил эльф. «Теперь твоя очередь. Кто ты?» «Тифлинг, помнящий прошлую жизнь, и только что нашедший клан, у которого есть чему поучиться». Конец 3-й книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.